Едва небо на востоке побледнело, стали искать Хуберта. Обыскали все вокруг развалин замка, на лугах вдоль реки, но нигде не было и следа грифона. Искали тщательнее, чем ночью, потому что сейчас помогать в поисках остались добровольцы. Как только поиски были закончены, они исчезли бесследно, оставив после себя лишь погасшие костры. Дункан и Конрад собрали свою маленькую армию и направились к топи. С утра начали собираться тяжелые тучи с запада и почти закрыли солнце. Меньше чем через час после старта они услышали первый слабый плач. Далекая жалоба одиночества и безнадежности, как будто причина плача никогда не уйдет, а будет длиться вечно. Диана вздрогнула, услышав этот звук. Этот плач режет, как ножом. Вы никогда не слышали его? Слышала, конечно, но издалека и не обращала внимания. В стопе всегда шли странные звуки. Я не знала, что это, и... Но колдуны, наверное, знали. Знали, но мне не говорили. Я редко выходила из замка, если не считать мои вылазки по поводу Вольферта. В общем-то, я жила под защитой, хотя и не знала об этом. — Под защитой? Вы девушка-воин? — Не заблуждайтесь на мой счет. Я не покинутый ребенок, не бездомная девица. Я участвовала в некоторых набегах, училась владеть оружием. Да, кстати, я хочу поблагодарить вас. Вы вместе со мной поверили в меч. Она держала его в руке, потому что ножен не было. — Добрая сталь, — сказал Дункан. — Но что он все-таки? — Снупи не сказал вам, а вы так и не спросили. — Но этот меч потерян много лет назад. Здесь было много мечей, и многие из них потеряны. — Ну ладно, значит, оставляем. — Думаю, что он пригодится, — ответил Дункан. Они поднялись на вершину длинного пологого холма и посмотрели на запад, где синела топь. Под холмом лежала узкая полоска леса, шедшая от северной гряды холмов далеко на юг. Скрач дернул Дункана за куртку. — Что тебе, Скрач? — Лес, — указал демон. — Ну и что? — Его не было раньше. Я помню, как я был тут. Никакого леса не было. Гладкая земля до топи. — Но ведь это было давно, — возразил Конрад. — Он сидел на цепи в замке несколько столетий, — добавила Диана. За это время мог вырасти лес. — Может, он плохо помнит, — предположил Конрад. Эндрю подошел к ним, стуча посохом. — Не обращайте внимания на это детище сатаны. Он все путает. — Мэг, ты ничего не знаешь об этом лесе? — спросил Дункан. — Откуда? Я тут никогда не была. — Мне он кажется правильным, — сообщил Конрад. — Я всегда первый чую неладное. А это... лес, как лес. — Я тоже не нахожу в нем ничего неправильного, — поддержал Снупи. — Я же говорю, — взвизгнул Скрач, — что раньше его не было. — Пойдем осторожно, — сказал Конрад, — и будем следить. Раз мы идем к топе, значит, придется пройти через лес. Дункан взглянул на Скрача, все еще державшего его за куртку. В другой руке демона был трезубец на длинной ручке. Зубцы были острые и зазубренные. — Где ты его взял? — Я дал, — ответил Снупи. — Он принадлежит одному гоблину, но слишком тяжел и неудобен для нас. — Отдавая его мне, — пояснил Скрач, — он сказал, что трезубец предназначен для меня. — Предназначен? — Ну, конечно, — ответил Снупи. — Вы, милорд, не знаток в своей теологии. — При чем тут наша теология? — Может, я ошибаюсь, — пожал плечами Снупи. — Но мне кажется, что была древняя традиция. Не так давно я наткнулся на свиток, который насколько я понял, содержал библейские истории. Я не стал тратить время, чтобы путаться в ваших варварских написаниях, а посмотрел картинки. Там я нашел грубое изображение демонов, похожих на этого нашего друга, кидающих множество несчастных людей в адское пламя, инструменты, которыми пользовались демоны, чтобы подхватывать и кидать, весьма напоминали этот трезубец. Вот это я и имел в виду, когда намекнул, что такое оружие самое подходящее для нашего демона.